Глава 23. Близость. «Варя?» — хрипло произнес Никитин. «Что ты здесь делаешь?» «Ждала вас», — тихо ответила она. «Видела, как вы шли. Решила подождать». «Зачем?» «Не знаю. Просто... просто хотелось увидеть». Никитин подошел ближе. В свете фонаря его лицо было хорошо видно ей, измученное, с красными глазами. Костяшки пальцев разбиты. Варя ахнула, увидев кровь, и прикрыла рот ладонью. «Пойдем в кабинет», — сказал он безразличным голосом. Они поднялись на второй этаж. Никитин открыл дверь, включил свет. Сел в кресло, не снимая пальто. «Что случилось?» — спросила Варвара, глядя на его руки. «Ничего особенного. Обычная работа следователя. Аркадий, можешь идти домой. Поздно уже». Варвара сняла пальто, села на диван напротив. «Не пойду». «Ну, как хочешь». Никитин достал папиросы, закурил. Руки все еще дрожали. «Знаешь», — сказала Варвара вдруг, неожиданно перейдя на «ты». «Мне иногда кажется, что жить не стоит». «Почему? Ты ж молодая, красивая, все у тебя впереди». «У меня нет никого. Совсем никого. Ни матери, ни отца, ни одного родного на всем белом свете». Никитин посмотрел на нее внимательнее. «В минуту одиночества хоть в петлю лезь», — продолжала она. «Так нужен близкий человек, которому можно было бы прижаться и поплакаться». «У тебя есть работа, дети в библиотеке». «Это не то. Это не заменяет семьи, любви». Варвара встала, подошла к нему. «Аркадий, такой человек для меня ты. И прости меня за дерзость, но мне просто не к кому пойти. Только к тебе, Варя. Не выгоняй меня, пожалуйста. Я согласна стирать и готовить что угодно, только быть рядом с тобой». Она опустилась на колени перед его креслом, взяла его окровавленные ладони в свои. «Мне все равно, что ты делаешь, с кем дерешься. Мне важно только то, что ты есть». Никитин смотрел на нее. И вдруг что-то изменилось внутри. Мысли о самоубийстве, о крахе, о безнадежности словно растворились. «Варенька», — прошептал он и притянул ее к себе. Она прижалась к его груди, и он почувствовал тепло ее тела, запах волос, дрожь ее рук. «Не отпускай меня», — шептала она. «Никогда не отпускай». Он крепко обнял ее, зарылся лицом в ее волосы. Впервые за долгое время почувствовал, что жизнь имеет смысл. Спустя час они лежали на диване под пледом. Никитин курил, Варвара прижималась к его плечу. «Варя», — сказал он тихо, — «что?» «Я дал твой адрес одному человеку. Его фамилия Левин. Сказал, что ты подберешь ему книги по психологии». «Левин?» — она подняла голову. «Это тот, на которого тоже напала банда?» «Да. Он сейчас в больнице, но скоро выпишется. Если придет, помоги ему». «Конечно. А что он за человек?» «Бывший заведующий продуктовым складом. Торгует понемногу. Банда его предупреждала, стреляли в окно». «Почему именно психология?» «Не знаю. Подумал, что это поможет ему понять мотивы преступников». Варвара кивнула и снова прижалась к нему. «Аркадий, а что будет с твоим делом?» «Ну, завтра, скорее всего, меня уволят». «За что?» «За висяки. Месяца работы, никаких результатов». «Но ты же делаешь все возможное!» «Видимо, недостаточно». «А что будешь делать?» «Попробую найти другую работу. Может быть, уеду куда-нибудь из Москвы». «Тогда я с тобой». Никитин посмотрел на нее. «Ты уверена?» «Да». «Но я же старый, хромой, контуженный, но пьющий». Она погладила его волосы. «Во-первых, ты совсем не старый, просто потрепанный, бывалый. Во-вторых, хромоту мы вылечим, а с водкой придется немного притормозить». «Непростая задача». «Ты справишься, я знаю. Мы уедем и начнем новую жизнь». «А дело, банда?» «Пусть другие занимаются, я больше не могу». Варвара молчала, прижавшись к нему. Никитин чувствовал биение ее сердца, тепло ее дыхания. Впервые за много лет он был по-настоящему счастлив, несмотря на все неудачи, несмотря на крах карьеры. Рядом с ним была женщина, которая любила его таким, какой он есть. И это было дороже и важнее, чем его карьерные проблемы. «Значит, договорились?» — как о чем-то решенном спросила Варя, одеваясь в темном углу. «О чем?» — не сразу сообразил Никитин. «С утра рапорт на стол. Прошу уволить по собственному желанию. Ну, как там у вас пишется?» Никитин усмехнулся, встал с дивана, завернувшись в плед. «Меня и без рапорта уволят». «Не провожай», — пошутила Варя, кинув взгляд на торчащие из-под пледа босые волосатые ноги Никитина.